Ужин? Ну, конечно, вы не ели. Нет, но до конца шоу я ничего не ем. Тогда почему бы нам не поужинать вместе? Она посмотрела на меня и улыбнулась. С удовольствием. Здесь? Я придумал кое-что получше. Что же? Дерево. Здесь есть такой маленький домик на дереве. А-а-а, засмеялась она. Баньяновое дерево в торговом центре. Именно, именно. Вы там бывали? Нет, но видела. Выглядит очаровательно. Это будет прелестно, Шел. Она протянула через стол руку и пожала мою. Если у меня еще и оставались подозрения насчет Лааны, то они растаяли. Мы проговорили почти до 11, пока ей не нужно было уходить готовиться к номеру. Пару раз мы станцевали на маленькой площадке, хранящей еще вибрацию от ее предыдущих танцев. Она была в моих руках такой же мягкой и грациозной, как в хуле, но действовала на меня, как таитянский танец. Она ушла переодеваться, а я сидел за столиком и думал о красоте Луаны, ее волнующем голосе и бархатных глазах. Потом мы шли по торговому центру. Моя рука лежала у нее на плечах, а она обнимала меня одной рукой за талию. Когда мы были около мастерской резчика по дереву, я подумал, что нужно туда зайти, чтобы окончательно убедиться в том, что Луаны там не было. Но мастерская была закрыта, свет не горел, хозяин ушел. Мы направились в ресторан Дона Бичкамера. Я подтвердил заказ на ужин и сказал, что мы придем через полчаса. Затем мы вошли в Дагер-бар и заказали выпивку «Пука-пука» и «Нуи-нуи» для Луаны, но не для меня. Я начал с пинанга и продолжил «Клыком кобры». Но пил я их как воду. Каким-то таинственным образом я как бы предчувствовал, что произойдет дальше. Может быть, каким-то чувством я ощущал, что эта ночь будет не такой, как все другие. А может быть, я считал, что если одолел два коктейля «Кровь пантеры», то смогу одолеть все, что угодно. Похоже, эти две пантеры выследили и убили друг друга. А может быть, я утопил их в других коктейлях? Так или иначе, они меня не кусали. Мы с Луаной сидели в баре, болтали и смеялись. В общем, прекрасно проводили время. Пока перешли в соседнюю комнату, где для нас уже был сервирован стол. Официант подал мне леи, венок из нежно окрашенных и нежно пахнущих орхидей, которые я возложил на плечи Луаны, после чего она опустилась в кресло королевы, огромный стул из ротанга с округлой выше головы спинкой. Примечание. Ротанг. Разновидность пальмы. Конец примечания. Официант сказал мне, что я могу заняться приготовлением пупу. Пупу? Он кивнул, указав на стол, где стоял маленький 2 на 3 дюйма мангал, в котором уже пылали уголья. Нанизанные на бамбуковые шампуры кусочки мягкого мяса находились в бамбуковой же миске с маринадом. Я положил пару шампуров на уголье. «Каким напитком вас угостить?» — спросил официант. «Угостить?» «Да, за счет заведения». «Я...» «Мы на это не рассчитывали». Я посмотрел на Лаану. Она пожала плечами и улыбнулась. «Жить можно», — сказал я ей. «Можно», — сказала она. «Даже если оно вредно, мы выпьем». «Я возьму зомби», — сказала Луана. «Луана, будь осторожнее». Она засмеялась. «Даже если это убьет меня». «Окей», — сказал я, просматривая карту вин, и бесстрашно сказал официанту. «Принесите мне череп и кости». Мясо было готово с одной стороны, и я перевернул его. Высокая смуглая официантка в индийском саре принесла наши напитки. Мы сделали поглотку и приступили к мясу, которое как раз прожарилось. Мясо было превосходно. Я положил на уголье новые шампуры. Пока мы выпивали и закусывали, мы ознакомились с меню предстоящего ужина. У меня слюнки потекли. Я посмотрел на Луану. Она посмотрела на меня. Мы облизнулись. Она деликатно, а я грубо. «Давай поднимемся на дерево», — сказала она. «Зовите официантов, зовите официанток, мы уходим». Мы доели мясо и допили коктейли, помахали руками присутствовавшим. Вокруг нас суетился официант. Через минуту мы стояли у деревянного, освещенного гавайским фонарем идола у подножия баньянового дерева. Официант в белом тюрбане отпер калитку и первым начал подниматься по ступенькам. Он нес большой серебряный поднос, нагруженный всевозможными яствами, обернутыми в фольгу, чтобы не остыли. За ним следовала Лана, а я... Я не дурак, следовал за Луанной. Под ногами у нас были крепкие ступени, а по бокам — тонкие бамбуковые ширмы. Под нами в торговом центре сновали люди, разглядывая витрины. Кое-кто уставился на нас. Примерно на полпути Луана обернулась ко мне. «Правда, волнующе, Шел?» «Ты даже не догадываешься, как волнующе». В конце концов, за Луаной шел я, а никто другой. Ступеньки кончились. Наш официант остановился на маленькой площадке, раздвинул занавески из бамбуковых стволов и кивком пригласил нас внутрь маленького домика. Когда я вслед за Луаной вошел, я был поражен. Помещение было крохотным, но прелестным. У дальней стены, которая, конечно, была не такой уж дальней, стояла низкая кушетка. На ней громоздились мягкие подушки всех цветов радуги. Около кушетки был четырехугольный столик, на который официант поставил поднос. Ведерко с шампанским стояло на полу. Мы с Луаной уютно устроились на кушетке.